Неизвестно, почему и как появилось такое сочетание слогов, ставшее фамилией. И в этот момент все началось. Стены форпоста растворились, их не стало. От форпоста вообще ничего не осталось. Были ярко-желтый песок, небольшая рощица деревьев с голубыми листьями, прозрачное небо, красное солнце. Он был без скафандра и поэтому чувствовал зной. Он был без скафандра, но, как ни странно, мог дышать. Ноги по щиколотку ушли в вязкий песок, сквозь ботинки можно было понять, как он раскален. Но удивиться тому, что произошло, Макиш не успел. Громко хлопая четырьмя крыльями, сужая круги, над ним носилась серо-зеленая птица с клювом, полным зубов гвоздей. Птица камнем свалилась ему на голову, но он успел все-таки увернуться, реакция сработала молниеносно. Зубы гвозди монстра металлом лязгнули в нескольких сантиметрах, и птица с визгом взмыла вверх. Так несколько мгновений было выиграно. Но как защититься? Макиш быстро огляделся. Впереди была рощица, и под ветками можно укрыться, а там, оказавшись в безопасности, можно подумать, что надо делать дальше. Он побежал. Но птиц теперь было уже три. Они летали над ним в боевом порядке, одна за другой, и, видимо, готовились пикировать на него по очереди. Делить добычу и, может быть, драться из-за нее они будут потом, а пока они все вместе должны заполучить эту добычу. Первая из птиц вновь промахнулась. Зубы второй вырвали из комбинезона клок ткани, а третий он тоже успел увернуться. Он потрогал плечо, кусок из комбинезона был вырван приличный, но до тела зубы не достали. «Ничего, у них все еще впереди», — подумал Макиш, и побежал дальше. Медленно он все-таки приближался к роще. В следующее мгновение зубы гвозди разорвали ему локоть. Отчаянно хлопая четырьмя громадными крыльями, птица вцепилась в него мертвой хваткой. На Макиша холодно-пусто смотрели серо-зеленые глаза. Шея монстра вблизи оказалась голой и жилистой, как у страуса, и на ней пульсировала крупная голубая артерия. Свободной рукой Макиш изо всех сил ударил птицу по голове. Нехотя разжав клюв, она поднялась метра на два, но в этот момент другая птица толкнула его в спину, и он опустился на колени. Птица, вцепившаяся в спину, рвала комбинезон. Макиш ощутил резкую нестерпимую боль в позвоночнике, и тогда он упал на спину, чтобы придавить, задушить собой птицу. Что-то под ним хрустнуло, обмякло, и клюв отпустил его. Он встал. В голове звенело, в позвоночнике ныла боль. Не оглядываясь, он еще раз ударил кулаком по клюву, вновь зависшей над ним другой птицы, и побежал дальше все быстрее. Жертва уходила от них, и птицы удвоили усилия. Когда до рощицы оставалось метров 20, не больше, на Макиша обрушили сразу три птицы, а увернуться он успел только от одной. Клювы других двух тянули его в разные стороны. «Когда я вбегу в рощу, им придется меня отпустить», — подумал Макиш как-то отстраненно, потому что иначе они сломают крылья стволы. Он пробежал эти 20 метров вместе с птицами. Крыло одной из них, мешая видеть, все время било ему по лицу. Наконец он сцепился в крыло обеими руками, не обращая внимания на то, что зубы гвозди рвут его тело, и под пальцами что-то хрустнуло. Крыло, только что упругое, сразу обмякло, стало безжизненным. Оно тряпкой опало с лица, и Макиш увидел, что роща голубых деревьев уже прямо перед ним, только два шага остается до спасения. И тут же роща исчезла. Она растворилась в воздухе, подобно миражу. И впереди простирался тот же ярко-желтый песок. Напрягая последние силы, Он стряхивал в себя остервенелых птиц уже как-то машинально, автоматически. Сначала он оторвал одну вместе с куском комбинезона и клоком своего тела, и она взмыла вверх, а потом другая тут же спикировала на него еще раз.